Но во всем нужна мера, нельзя самореализоваться не оглядываясь, считая, что все вокруг тебе должны, ну а ты никому. К примеру, я против различных субкультур, в основе которых лежит разрушение общества. Впрочем, обвинять огульно-рокеров и прочих хиппи я бы не стал. Это государство не досмотрело, перестало быть актуальным, не распознало и не дало молодым людям того, к чему они могли бы стремиться и ради чего жить. Если бы не ложь, то сказка стала бы былью, а не пылью. Лгут в Советском Союзе, выходят избранные за рамки системы. Так может систему немного расширить? Какие нахрен березки? Такие магазины должны быть и для простых граждан, пусть там и будет несколько дороже. И так во многом. А ты любишь Таню? Неожиданно спросила Настя. А ты решила поухлёстывать за мной? Отшутился я. Нет, мне бы со Степой еще разобраться. Но та девушка в ресторане, Лида, она так смотрела на тебя. А еще она в туалете плакала. Смотрела. А потом Татьяна устроила мне, вернее, попыталась устроить разборки по этому поводу. Я даже в какой-то момент подумал, что было бы неплохо избавиться и от Тани, и от всех прочих переживаний, связанных с дамочками. Много эмоциональных сил они требуют. Так что где-то я даже доволен тем, что Таня уже через 3 дня после своего последнего экзамена отправляется с родителями в Гурзуф на 1,5 месяца. Пусть отдохнет. А если найдет там кого-нибудь, думаю, что я даже и плакать не буду. Да я вообще не буду плакать. Я должна тебе сказать, что у меня есть комсомольское задание. Мне поручили присматривать за тобой внимательно и докладывать обо всем, что ты делаешь, как ты дышишь, как хожу в туалет, продолжил я за Настю. Даже это, товарищ Трошкин вне себя от горя, будь осторожен, он явно попробует сделать тебе какую-то пакость. Он нехороший человек, я даже побаивалась его, пока не стала общаться со Степаном, призналась комсомолка, вновь потупив глаза. Наверняка, что-то произошло между Трошкиным и Настей. Не удивлюсь, если на каком-нибудь корпоративе комсомола этот товарищ чего-то добился от нашей комсомолки. Ну да ладно, я не полиция нравов. Анатолий Аркадьевич, достаточно вам говорить о комсомольских делах. Если вы о них разговариваете, в кабинет, чуть ли не с ноги, вошла Марья Машотовна и явно язвила. Через 5 минут в кабинете директора, сказав это, завуч развернулась, хмыкнула, намекая, что явно не комсомольскими делами мы здесь с Настей занимаемся, и направилась к выходу. 15 минут, сказал я ей вслед. Послышалось еще одно хмыканье, но женщина ушла, ведет себя, как будто мы с ней переспали, а теперь она меня застукала с молодой девицей. Хотя тут ревность еще и заплетается, не обязательно межполового свойства. Завуч явно считала себя своего рода локомотивом училища, а тут я и завертелась. Естественно, в училище зачитывали газеты до дыр, где было написано, какая наша бурса, самая бурса из всех. Может, я и понял бы Марью Машотовну, которая с момента основания училища, с 1959 года, работает здесь. И, надо признать, работает неплохо. Важно, что вовсе работает, в отличие от многих. А тут появляюсь я, знойная женщина Кавказа. Прокомментировал я поведение завуча, когда Ашотовна вышла, а она, как и многие, считает, что ты используешь училище в своих целях, что еще до нового учебного года можешь уйти от нас, озвучила мне училищные сплетни Настя. Я не стал это комментировать, потому что, по сути, так оно и было. Между тем, если нужно идти к директору, то не стоит лишний раз его раздражать, ну или дразнить завуча и дергать ее за ярко-красное платье, служащее как маяк для кораблей, только наоборот. Оно давно видно издалека, но работники училища не идут на этот свет, а стараются держаться подальше. Марья Машотовна каждого второго встречного в училище, кто праздно шатается, обязательно найдет, чем загрузить. «Михаил Семенович, вызывали?» – спросил я, заходя в кабинет директора. Там уже были оба завуча, по учебно-воспитательной работе и по производству. «Вот появился ты на мою голову», – звонили из Ленфильма. «Я знал, о чем говорил директор». Все-таки про наши ПТУ решили снять документальное кино, вернее сказать, насколько я был осведомлен, репортаж в большом документальном фильме про систему профессионально-технического образования в Ленинграде. Я не понимаю вашего беспокойства, искренне развел я руками в недоумении. Михаил Семенович, но под это же можно выбивать дополнительное финансирование, премии. Когда выйдет фильм, это не пройдет мимо нас. В чем беспокойство? А ты, вы видели, Какие пошарпанные стены у нас прямо у входа в училище. А что кусты не пострижены? Штукатурка отлетела, опалубка требует ремонта», — почти кричал директор. Я задумался, внутренне усмехаясь. «Права народная мудрость. Мужик не перекрестится, пока гром не грянет. Стоит ли говорить о том, что все это нужно было делать раньше, из года в год?» — решительно сказал я. Ашотовна тут же надела очки, будто стараясь рассмотреть меня, такого наглеца, в подробностях. «Не вам, молодой человек, упрекать. Месяца не проработали», — высказалась завуч. «Но я знаю, как все исправить», — не обращая внимания на едкие слова Ашотовны, — сказал я. «Моя идея была простой, но деятельной. Учебный год, считай, закончился. В учебных классах занятия не проводятся, осталось только производственное обучение, которое проходит в мастерских, где вполне достаточно навести идеальный порядок, может быть, немного подкрасить батареи. Так что телевизионщики могут прийти в училище, когда в нем идет бурная деятельность по ремонту зданий и сооружений. Ведь достаточно даже показать, что ремонт уже идет, чтобы пошарпанные стены вдруг стали выгодным сюжетом. Мол, учащиеся, ведомые комсомолом, решили помочь с ремонтом и вот красит стены, штукатурит фасады. И время подходящее, лето, пора, когда нужно делать ремонт в учебных заведениях. А вообще, Ашотовна ведь права, еще не проработав и полгода в ПТУ, мне становится здесь тесновато. Да и собирался я использовать училище именно для таких моментов, как старт своей карьеры. Оставалось только провернуть еще с пяток инициатив, чтобы прочно утвердиться как один из героев сюжетных статей в ленинградских газетах. А, чем черт не шутит, вдруг и в союзных изданиях напечатают. Ну, а деньги на то, чтобы ремонт начать уже сегодня, были. Отец Тани отремонтировал автомобиль училища бесплатно, хотя, скорее всего, за чей-то другой счет, но смету он предоставил, которую почти моментально оплатил комитет по образованию. Интересно, если бы наше училище не фигурировало на страницах газет, оперативность по оплате ремонта машины была бы такой же? Марья Машотовна, вы уже утвердили штатное расписание работы кружков? Сменил я тему разговора, когда описал решение возникшей проблемы. И да, поговорка про то, что инициатива наказывает инициатора, сработала и в этот раз. Мне было поручено заняться закупками строительных материалов и краски. Наверное, директор посчитал, что раз у меня получилось провернуть сделку с ремонтом автомобиля, то я быстро смогу найти в нужном количестве и краску, и цемент, и штукатурку, все, что нужно для ремонта. Задачка нетривиальная, утвердила. Сейчас нам в комитете по образованию утверждают все, что мы не принесем. Складывается ощущение, что они наблюдают за нами, как за бегуном, надеясь на то, что он поскользнется и сойдет с дистанции. Очень емко и образно обрисовала ситуацию завуч. На самом деле, мне нужно как-то попробовать с ней найти точки соприкосновения, как бы это пошло ни звучало в отношении знойной кавказской женщины, которая на каждого мужика смотрит каким-то странным взглядом, а порой и прикусывает губу. Ашотовна, наиболее эффективный работник во всем училище. Все же нужно с ней откровенно поговорить, прийти даже с цветочком и конфетами. Не стоит плодить проблемы на пустом месте, даже если они не особо мешают достижению моих целей. Эдик, здравствуй. Выйдя из кабинета директора, я сразу набрал Эдуарда Мальцева. Помощь твоя нужна, а кому мне еще звонить, чтобы быстро решить вопрос со строительными материалами и краской? У Эдика родители работают в снабжении, да и он сам, как я понял, уже со многими в этой сфере знаком, может сделать немало. Конечно, мне не доставляло особого удовольствия решать проблемы через блат, но, если иначе нельзя, то приходится подстраиваться под систему, чтобы потом возвыситься и уже самому на эту систему влиять. Диктуй список. Выслушав мою просьбу, коротко бросил Эдуард деловым тоном. «Через полчаса будешь у телефона?» – спросил я, прикидывая, сколько и чего нужно, но решив все же уточнить у заведующего производственным обучением. «Буду. Я как раз собирался к тебе приехать, чтобы обсудить собрание кружка. Надо решить, где после него будем отдыхать», – сказал Эдуард. «Вот в этом и заключалась прелесть и привлекательность экономического кружка. Молодые люди собираются, умным и деловым видом рассуждают о будущем страны, об экономике. При этом, я уверен, никто из них даже не думает, что нужно разваливать Советский Союз. А потом все дружно идут в ресторан или кафе, пьют, гуляют, весьма возможно, что за чужой счет. По крайней мере, Это собрание я решил провести за свой счет, точнее, за счет ликвидированного фарцовщика Ильи. Ну чем не прелесть, да любой студент в такое сообщество будет счастлив влиться. Более того, если от комсомольских заданий студент будет всячески отлынивать, то у нас в кружке, уверен, кому угодно дай поручение, оно будет выполнено с рвением, смекалкой и упорством. Что уж говорить, комсомол и сам недалеко ушел от таких методов. Я уже знаю, что комсомольцы зачастую организовывают то, что в будущем будут называть корпоративами. А что там происходит, объяснять не нужно. Вот это также притягивает к комсомолу. И опять же, элитарность. Попасть на такое могут только единицы, особо приближенные к районным комитетам. Через час я уже описывал директору под его вытаращенные глаза ситуацию. Сколько краски? Ну, в общей сложности получается около 700 банок разной, сказал я. А где я деньги на это возьму? А вот за этим я к вам и пришел. Позвоните в комитет по образованию, спросите, оплатят ли они нам ремонт. А то, что мы уже возьмем краску за свои деньги, потом будем возвращать из госфинансирования, говорил я так, словно все это было предельно просто и обыденно. Хорошо, я позвоню в комитет. Это немалые деньги. Они нам только что выделили на ремонт машины. Я уже разговаривал с завхозом училища и понял некоторую специфику снабжения нашего учебного заведения. Нормальный мужик, Иван Анатольевич, правда, любитель выпить, или даже профессионал. Трижды с ним беседовал, и трижды от него тянуло таким амбре, что казалось, будто он стакан водки залпом махнул. Я даже подумывал, не заменить ли его, но потом понял, несмотря на алкоголизм, он работает. А с кадрами в системе образования действительно беда. Так вот, в течение учебного года денег училищу практически не выделяют. Разве что крохи, на резинки для трусов. Но приходит декабрь, и начинается аврал. Переводить деньги на следующий год, похоже, нельзя. Поэтому комитет требует срочного освоения немалых сумм. По словам Ивана Анатольевича, он имеет договоренности с магазинами, которые еще за 2-3 месяца до поступления денег откладывают нужный товар, чтобы потом училище могло закупить парты, мебель, ту же краску. Освоить бюджет в один декабрьский месяц, да еще в условиях дефицита и отсутствия компьютеризации, задача не из легких. Но деньги в комитете по образованию обязательно будут, просто они их придерживают, а потом распределяют. Учитывая, что 80% всей работы по закупке стройматериалов я уже сделал, нашел все по телефону, я отправился на тренировку. «Ну что, разомнемся и начнем», – залихватски сказал я, встав напротив Степана. Был я в красных шортах, в майке на размер меньше, в облипку. Отчего-то, даже немного смущался в присутствии Насти, которая в обед решила посмотреть, как мы будем друг другу в массе и соревноваться. Надеюсь, на этот раз не будет, как в прошлый, когда почти в одну калитку я отхватывал. Хочется и Степана повалять, только в серьезной тренировке, в спаррингах я понял, что моя реакция не всегда поспевает за мыслями и решениями. Головой вижу картинку боя, даже предугадываю следующий удар соперника, но не всегда успеваю среагировать. А Степан быстрый. Однако у меня есть понимание военно-прикладного рукопашного боя. Да и Степан не противник, а партнер, с которым можно и нужно отрабатывать приемы. Спасибо, Настя, не поблагодарить было бы невежливо девушку, наблюдавшую за всей полуторачасовой тренировкой. Если бы Настя только знала, за что именно я благодарю. Степан столько раз отвлекался на нее, что мне удалось провести несколько задумок и пару раз с явным преимуществом одолеть соперника. Обмывшись под краном в туалете, насколько это было возможно, я вновь направился в кабинет. Пора было поработать с бумагами и тезисами для выступления на собрании экономического кружка. Анатолий Аркадьевич Чубайсов, возле моего кабинета стоял парень в форме лейтенанта милиции. Он самый, собравшись внутренне, ответил я. Чем обязан? Я следователь Матюшенко. У меня есть к вам несколько вопросов по поводу вашего хорошего знакомого, Ильи Шатыра, сказал милиционер, оценивающе оглядывая меня. Приплыли, или еще побарахтаемся, как они на меня вышли. Витек, он, не дай бог, нашли какие-нибудь записи Ильи. Глава 5. А что вы делали в ту ночь убийства? Вновь неожиданно спросил меня лейтенант. Я в это время разливал чай, а следователь ждал момента, чтобы смутить. Уже пора бы понять, что на меня такие ухищрения не действуют. Знать бы, в какую именно ночь, задумчиво сказал я, внутренне усмехаясь. Я уточню, с некоторым раздражением сказал лейтенант. Молодому милиционеру не получалось вывести меня на провокацию, вызвать хоть какое-то замешательство. Он пытался и пристально смотрел на меня, несколько даже угрожающе, посматривая в какие-то свои записи, будто там уже имеются доказательства моей причастности к самым страшным преступлениям. Работал на психологию. Я должен был растеряться, показать свое волнение, в моих словах должны были появиться нотки сомнений, но ничего этого не произошло. У меня есть показания, свидетельствующие о том, что у вас мог быть мотив к убийству. Примерно после получасового допроса следователь Матюшенко стал раскрываться. Вы могли убить, чтобы не платить по выставленным вам счетам. А еще фарцовщик мог не отпускать вас, шантажировать. Я не отрицал того, что должен Илье деньги. Я не знаю, сколько он напридумывал моих долгов, но по факту я ему должен не больше 150 рублей. То, на что вы намекаете, не лишено смысла, но лишь только с вашей точки зрения, спокойно говорил я, периодически отпивая из стакана чай. Это не моя точка зрения, а точка зрения следствия. И оно на особом контроле, возразил мне следователь. Товарищ лейтенант, разве решал бы я свои проблемы таким образом, даже если бы они были, да и мое алиби. Ладно бы дома спал, один, так и не было бы возможности доказать свою непричастность. А тут общежитие, вахта, все так же невозмутимо говорил я. А как вы относитесь к таким, как Илья, таким, как вы сам были? Ведь брали же у фарцовщика вещи на продажу, лукаво интересовался следователь. Брал, как и, наверное, несколько десятков других людей. То, чем занимался Илья, было всем известно. Милиция бездействовала, порождая чувство вседозволенности. Отсутствие наказания ведет к рецидиву, уходил я в пространственные рассуждения. Но я, в отличие от других, отказался от этого дела. Илья остался недовольным, и у вас вышел конфликт, победоносно произнес Матюшенко. Я рассмеялся. Простите, товарищ следователь, но вы, видимо, не понимаете всех тех масштабов деятельности Ильи. Он еще как-то почувствовал бы, если бы сразу человек 10 реализаторов отказались с ним работать. Мои же дела были слишком мелкими, отвечал я. Наступила пауза. Лейтенант позволил себе все же попить чаю, прикусить предложенным печеньем. Он явно растерялся. Так бывает со следователями, если они рассчитывают на одну реакцию допрашиваемого, но получают совершенно иную. Вы слишком уверенно себя ведете, после продолжительной паузы сказал Матюшенко. Если не все, то почти все люди, когда их только начинаешь допрашивать, теряются и нервничают. Это не всегда указывает на то, что они в чем-то виноваты, но это нормальная реакция на следователя. Мало ли, может, я буду шить дело, обвинять безвинного. А правильно заметил лейтенант, я вел себя и говорил так, будто на голову выше Матюшенков в любых его суждениях и выводах. Рассчитываю, что так оно и есть. Если бы у лейтенанта было хоть что-то весомое против меня, помимо каких-то вероятных спорных записей Ильи и показаний Витька, то он бы со мной разговаривал не в моей комнате в общежитии, а в своем кабинете. Если хотите на чистоту, то я могу объяснить свою уверенность, почему я не волнуюсь за себя. Во-первых, я не только не убивал Илью, я уже достаточно давно у него и для себя ничего не покупаю. У меня в достаточной степени влиятельный отец, но еще более влиятельные друзья и знакомые. Есть к кому обратиться, если начнется милицейский беспредел. Более того, мне абсолютно не жалко Илью, потому что считаю его скотиной, говорил я, будто признавался в сокровенном. Следователь подумал, проживал очередную, уже четвертую печеньку, вынужденно, но согласился с моими словами. Товарищ лейтенант, вы же голодный, давайте пообедаем, ну или уже поужинаем, добродушно сказал я. Я на службе, без особой уверенности в голосе отвечал Матюшенко. Так я выпивать и не предлагаю, улыбнулся я. Так что давайте, наверняка, вы с самого утра почти ничего не ели. Матюшенко выходил из общежития с полным животом и с полной уверенностью, что Чубайсов не может быть причастен к убийству Ильи. Молодому следователю, который рвал когти, чтобы доказать, что он профессионально пригоден, было несколько обидно, что расследование топчется на месте. Да, он знал, что раскрыть такие преступления, свидетельств которым крайне мало, очень сложно. Здесь нужно еще что-то, что подтолкнуло бы к разгадке. Матюшенко ловил себя на мысли, что несмотря на мотивацию, в стремлении доказать комитету госбезопасности и своему начальству, что он отличный следователь, информации для раскрытия преступления у молодого следователя было мало. Узнав про деятельность фарцовщика Ильи Шатыра, молодой парень то и дело ловил себя на мысли, что был бы сам не прочь задавить эту гниду. Да, он давил в себе эти низменные чувства, но они то и дело возникали. Что вы скажете про своего нового жильца Анатолия Чубайсова? Не ожидая ничего убедительного услышать, все же спросил у вахтерши лейтенант на выходе. Больше было бы таких парней, как он, так и в стране был бы порядок, выпалила Никитична и, осознав, что сказала, прикрыла рот рукой. Вы не подумайте, товарищ милиционер, я люблю свою страну, но хватает все-таки и у нас проблем. А Чубайсов он же в общежитии такой порядок навел, что не работа сейчас у нас, а сплошной отдых. Матюшенко внутренне улыбнулся. Ему ли не знать о тех проблемах, которые существуют в его любимой родине? Да, он достаточно далек от того понимания, куда катится советская экономика. Но он видит, как работает милиция. К слову, не всегда честно. А какие байки ходят о том, как именно живет министр внутренних дел Щелоков? Там и Мерседес, там и антиквариат, там и бриллианты. Как бороться с преступностью, если у главного милиционера страны имеется то, что он сравниться может только с найденным у легендарного фарцовщика Фрокотова, у которого 10 лет тому назад нашли миллионы долларов. Вместе с тем, лейтенант заметил, что решетка на окнах в комнате Чубайсова выглядела шатко. При особом желании ее можно было подломить, отставить в сторону и вылезти в окно. Но сам образ Чубайсова, который нарисовался в голове лейтенанта, нисколько не вязался с тем, что он может хладнокровно убить сразу троих матерых преступников. Чтобы это сделать, человек должен обладать особыми качествами, и не только физическими. То, что Матюшенко удалось заранее узнать о Чубайсове, говорило, что он пронырливый, хитрый и лживый человек. Но то, что следователь сам увидел в Чубайсове, этот образ сильно ломало. Неизменным оставалось то, что Чубайсов, тот человек, который, если бы и решал свои проблемы, то, скорее, привлекал бы всевозможные знакомства и деньги. Марать руки даже об Илью, последнего паразита на теле общества, Чубайсов не стал бы. «Я от вас позвоню», — не спросил, а предупредил лейтенант. Он подошел к телефону, который стоял у рабочего места вахтера, быстро по памяти набрал номер, жестом показал вахтерше, чтобы она удалилась. Дождался, а после и проверил, чтобы никого рядом не было. Товарищ капитан проводил следственное мероприятие, прорабатывал версию причастности Анатолия Аркадьевича Чубайсова, отчитывался перед начальником следственной группы лейтенант. «Повиси на трубке, лейтенант», – жестко сказал сотрудник комитета. На другом конце провода капитан раскрыл свой блокнот, начал листать его до буквы «Э». «Экономический кружок», именно такую запись в своем ежедневнике и искал комитетчик. Больше к Чубайсову, чтобы и близко не подходил. Он у нас разрабатывается по другому делу. Жестко говорил, будто припечатывал, капитан. Так точно. Борясь с внутренним конфликтом, сказал Матюшенко. Лейтенант направлялся к станции метро. Внутри у него кипело негодование. Он считал, что КГБ – единственная структура, которая честно и профессионально стоит на страже Отечества. Но, когда он вошел в состав следственной группы по делу убийства фарцовщика Ильи, то все больше стал разочаровываться в своих убеждениях. Того не трогай, к этому не подходи. Причем все, кого запрещали трогать или к кому запрещали подходить, все дети родителей, которые очень хорошо устроились в этой жизни. Если сперва Матюшенко казалось, что это вполне нормально, что, может быть, КГБ или ОПХС разрабатывают кого-то из родителей тех, кто был в списках убитого фарцовщика, то теперь он стал улавливать систему. Фарцовщику Илье Шатыра не просто позволяли работать, его даже охранял КГБ. И уже были намеки на то, что дело будет в скором времени закрываться. И вполне убедительно была построена картина убийства. Все выглядело так, будто Илья поссорился со своими подельниками, и они друг друга убили. Это точно было не так, но, видимо, кроме как самому лейтенанту, больше уже некому волноваться за честное следствие. И вот на чем поймал себя лейтенант. Он с удовольствием еще пообщался бы с Чубайсовым. Та выдержка, те грамотные ответы, которые предоставлял ему этот молодой человек, настолько были убедительными, как будто Матюшенко общался со своим коллегой. А использование различных юридических терминов, разговор о рецидиве, все это Чубайсов объяснял просто своим неплохим образованием. Мол, такие науки, как экономика и юриспруденция, Если не родные сестры, то двоюродные точно. Так что юрист не может в экономике разбираться лишь поверхностно, как и экономист должен знать законы. Матюшенко, конечно, еще подумает, но, возможно, даже примет приглашение пообщаться в неформальной обстановке с этим человеком. А лейтенант был хорош, напористый, думающий. Но что для меня было наиболее интересным, он, будто наивный ребенок, все еще верит в истинную правду и чистую, незамутненную справедливость. Я и сам когда-то был таким, в прошлой жизни на заре своей профессиональной деятельности, и вспоминаю те свои мотивы, суждения с какой-то ностальгией. Ведь это прекрасно, думать, что в мире справедливость есть, нужно только ее поискать, что есть преступник, а есть тот, кто его ловит. И в таком мировоззрении первое, это обязательно черное, второе, обязательно белое. Но жизнь, она всегда серая, только с разными оттенками. Однако стоит признать, что в ходе этого допроса мне пришлось несколько напрячься. Не прошел мимо меня тот взгляд, который Матюшенко бросал на окно в комнате. Он явно рассматривал решетку и насколько та прикреплена. Все, забыли об этом. Впереди много работы. Пора пробовать перевербовывать будущих реформаторов под себя, вслух сказал я, направляясь на кухню к своему тайнику. Выудив тетрадку из-за настенной плитки, я отправился готовиться к собранию. Стук в дверь прервал еще не начавшуюся мою работу. «Кого нелегкая принесла?» – спросил я, пряча тетрадку под тюфяк на кровати. «Анатолий Аркадьевич, я хочу пригласить вас на ужин», – сказала Света, смущенно пряча свои глазки и не проходя в комнату, переминаясь с ноги на ногу у порога. «Спасибо, Света, но я поел», – ответил я, осмотрел девушку. Внешний вид женщины всегда говорит о том, что она хочет или чего ожидает. Что может ожидать уже сформировавшаяся девушка, весьма активная, развязная, которая уже имела интимные отношения, по крайней мере, об этом знает все общежитие. Если эта девушка еще и одета в легкое, почти прозрачное платьице, без бюстгальтера и с расстегнутыми пуговками декольте настолько, что было понятно, вторичные половые признаки у девчонки развиты. «Зайди», – потребовал я, закрывая за Светой дверь. Девчонка прошмыгнула в мою комнату, сразу же бросив взгляд на кровать. Я внутренне усмехнулся. Она уже решила, что сейчас будет привораживать меня своими телесами. Не хотел, чтобы кто-то слышал. Но скажу тебе только одно. Я не герой твоего романа. Согласись, если ты будешь пытаться меня соблазнить, а я буду все в более грубых формах тебе отказывать, то могут пойти слухи, тебя могут высмеивать. А я желаю тебе только добра, говорил я, а Света начала застегивать все пуговицы, пряча то, что только что хотела подарить мне. Но я бы никому ничего не сказала. Я ведь и вправду вас люблю, начиная посапывать, предвещая слезы, сказала девушка. Ты не меня любишь, ты любишь тот образ, сильный молодой учитель, которого уважают все вокруг, о котором шепчутся девочки, который играет красивые песни на гитаре и может дать подзатыльник любому парню, который тебе раньше нравился. Это нормально, Света, ты просто ищешь сильного мужчину. Только я не ищу женщину. Я все же чуть-чуть приобнял за плечи Светлану, отчего она вздрогнула. Хочешь, считай меня старшим братом. Если кто-то обидит, придешь ко мне, и я всех накажу. А еще парня своего, с которым захочешь гулять, ко мне приведешь, чтобы я его одобрил и дал пару напутственных слов, чтобы не обижал тебя. Девушка, рослая, с размером груди не меньше третьего, побывавшая уже в объятиях мужчин, кивала на каждое мое слово. Наверное, все же Свете не нужен отец ее будущих детей. Ей сейчас нужна защита, скорее, ее собственный папа, или тот, кто отыграет эту роль. Мы все вспоминаем, как в Советском Союзе весело жилось молодежи, детям. Так оно и было. Им очень много чего светлого можно вспомнить по этому поводу. Между тем, у каждого есть своя история, когда он в детстве чуть не погиб. Дети гуляли на улице в такие опасные игры, а родителям чаще всего было настолько это безразлично, что травмы сопровождали ребенка с того момента, как он родился, и не покидали его до взрослой жизни. И, вспоминая свое советское детство, точнее, наши забавы, порой, задумываюсь, как мы дожили до разумного возраста. Но главное, не хватает родительского внимания. И все-таки я решил поработать завтра. Приход следователя, теперь вот эта вот сцена со Светой. А уже через часа два должна прийти Таня. «Зови девчонок, сыграю вам пару песен на гитаре», — сказал я. Света улыбнулась и задорно выбежала из моей комнаты. Стороннему наблюдателю такая реакция девочки, выбегающей от мужчины, могла бы навеять некоторые фантазии. «Саша, я рад тебя видеть», – здоровался я с Травкиным. «Как будто мы с тобой давно не виделись», – усмехнулся Надежда советской журналистики. «Проходи в актовый зал, не стесняйся, можешь подходить к столам», – сказал я, указывая рукой в сторону актового зала общежития. Народ собирался на заседание экономического кружка, а у меня складывалось такое ощущение, будто я какой-то граф или герцог, который дает в своем поместье бал. Правда, получался какой-то неправильный бал, женщин среди приглашенных не было, а, нет, была одна девушка. Вот же мой предшественник, рыжий извращенец, учудил. Он, оказывается, привлек к экономическому ленинградскому кружку еще и свою любовь, Лиду. Вот она и была единственной девушкой в нашем сугубо мужском обществе. А ты словно Коровьев, который встречает рядом с Маргаритой приглашенных на бал сатаны, блеснула своими познаниями творчества Михаила Булгакова Лида. А ты хочешь быть Маргаритой, значит, тогда где твой мастер, если я Коровьев? Все же поддался я на провокацию и немного пофлиртовал с Лидой. Чего я хочу? Если бы ты хотел узнать мои желания, ты бы это сделал, сказала девушка и проследовала в актовый зал. Майор КГБ Руслан Иванович Уфимцев сидел в машине марки «Москвич» и лично наблюдал за тем, кто именно приближается к общежитию. Кого-то из молодых людей он знал, других видел в первый раз. Все здание общежития было под наблюдением. Мало того, в актовом зале, в единственном месте, где могло бы собраться такое большое количество молодых ленинградцев, была установлена прослушка. А в соседнем здании была оборудована комната, где записывались все разговоры, которые будут вестись на этом собрании. Туда майор отправится уже скоро. Нужно же самому слушать, что происходит. Слушать и решать, не взять ли всех этих сопляков, возомнивших, что могут что-то менять в стране. Сразу с копом, устроить большое политическое дело. Глава 6. Майор Уфимцев, пусть и работал в управлении КГБ по Ленинградской области, но имел собственное задание, которое ему было доведено с самого верха из Москвы. Он должен был контролировать любые неформальные собрания ленинградской молодежи, фиксировать, что именно происходит на этих сборищах, о чем будут разговаривать, а после тайно докладывать в Москву. «Связь с Москвой есть?» – спросил майор. «Связь с Москвой была. В любой момент мог последовать приказ на арест тех, кто собрался в общежитии ПТУ-144. И майор Уфимцев знал всех, кто будет раскручивать это большое дело, возможно, самое громкое после знаменитых сталинских судов. Он даже понимал, что эти люди и сами не святоши. А это кто?» Спросил Уфимцев у своего заместителя по отделу, когда увидел низкого, но явно старше всех остальных молодых людей, идущих в общежитие. Может, местный семейный, но силуэт знакомый. А это наш гость из Москвы. Нас предупреждали, сказал заместитель. Напомни, как его зовут. Некий Борис Абрамович Березовский. Товарищи члены, в смысле члены кружка, сразу при входе в актовый зал накидывались на фуршетные столики, стоящие вдоль стены. Это уже был яркий показатель, зачем и почему молодежь стремится попасть в кружок. Те, кто это все задумал, прекрасно понимали, что молодежь будет рваться получить доступ к потреблению. Самые низменные человеческие качества – набить требуху, утолить инстинкты. «Анатолий Аркадьевич, а кто теперь будет поставлять форцу?» – спросил незнакомый мне парень. Вопрос был непраздным. Я и вовсе не хотел никакую форцу поставлять. Однако, на первых порах мне все-таки придется что-то сделать и в этом направлении. Следующее собрание у нас не за горами, вот там все и будет. Сказал я и похлопал парня по плечу. Задумка, вообще, почему я провожу этот экономический кружок, который, казалось, является рассадником моих врагов, заключалась в том, что я хотел отделить зерна от плевел. Я уверен, что те парни, ну и одна девушка, которые здесь собрались, далеко не все развращены и стремятся развалить союз, как это будет в будущем. Силу убеждения никто не отменял. Да, были убежденные паразиты, могильщики Советского Союза, которых переубедить в чем-то будет крайне сложно, если вовсе возможно. Но я уверен, что большинство из этих ребят, которых я сейчас вижу, но о которых не слышал и в будущем, это та масса, которая в конечном итоге уйдет в тень, будет, может быть, только косвенно причастна к тем событиям, которые имели место в другой ветке реальности. А, может, напротив, кто-то будет против, но не станет сопротивляться. Я рассчитываю на то, что эта ветка реальности уже другая. По крайней мере, если мне не будет удаваться более мирным путем достичь своей цели, я просто найду возможности взорву к чертовой матери основных могильщиков Советского Союза. Но я понимал, не будет Чубайсова, не будет Гайдара, Ельцина и же с ними, место пустым не останется. Поэтому все-таки нужно сражаться структурно, а не кровью. Хотя и последний вариант окончательно отвергать нельзя. Товарищи, громко я обратился ко всем присутствующим, многих поймав на том, что они жадно поедают все из того, что было представлено на столах. Я понимаю, что бутерброды с икрой, буженина и ветчина – это очень важно для молодых здоровых организмов. Но эти молодые здоровые организмы должны еще и питаться другой пищей, интеллектуальной. Я старался шутить, при этом выдерживая серьезный тон моего обращения, то есть поступать так, как и выглядит все это собрание. По сути, это все игра, ставки в которой пока мизерные, но будут повышаться. Это как карточные игроки сперва садятся за стол, и ставкой у них являются спички, потом сигареты, и уже скоро они играют на достаточно крупные деньги, забыв о том, что садились за карточный стол лишь для развлечения, а не для того, чтобы заработать деньги или же их потерять. Я хотел бы представить вам ту программу развития, которую вижу, и которую собираюсь продвигать в будущем, в том числе и по комсомольской линии. Вы ее услышите. После я предложу вам разделиться на секции. На этом этаже общежития освобождены 4 блока, где вы сможете обсудить все то, что будет мной сказано. После мы соберемся и будем уже предметно обсуждать. Я буду отвечать на ваши вопросы, озвучивал я регламент работы. А почему, Чубайсов, ты ведешь это собрание? Мы раньше начинали с того, что выбирали президиум. Послышался вопрос из зала. Делаю вам первое замечание. После второго вы покинете наше собрание. Все здесь присутствующие обращаются друг к другу уважительно, по имени-отчеству. Мы не в песочнице играем, жестко заметил я, вызвав тем самым шепотки. Да, пусть это собрание во многом может определяться словом «демократичное», но это будет и к лучшему, если сейчас кто-нибудь встанет и просто уйдет. Уверен, что с такими людьми мне больше общаться незачем. Более того, если сейчас все соберутся и уйдут, то я не так уж сильно расстроюсь. Невозможно двигаться через кружок, буду искать варианты и работать в других направлениях. Мишка, Михаил Николаевич, закрыл бы ты свой рот и дал бы сказать Чубайсову, Анатолию Аркадьевичу, выкрикнул Эдуард Мальцев, метивший, наверное, на место моего заместителя. Но пока я не вижу никого, кто мог бы стать моей командой. Так вот, извините, товарищи, что я припозднился, двери в актовый зал были распахнуты, и на пороге стоял японский городовой. Был бы под рукой автомат, были бы дырки в теле этого упыря. У товарища еще не такая явная пролысина, пусть он выглядит молодо и даже еще не сильно обременен лишними килограммами. Но та тварь, которую я сейчас рассматривал, была узнаваема. Если кто меня не знает, то я, Борис Абрамович Березовский. Так уж вышло, что я в Ленинграде в командировке. Узнал, что у вас собрание. Вот, так сказать, с приветом от московских товарищей, сказал плюгавый, показал мне жестом, можно ли ему войти. Я после некоторой паузы кивнул. Терпение мне, и еще раз терпение. Гаденыш сел на первый ряд стульев, заложил ногу на ногу, руки сложил и положил себе на колено. Выглядит он, словно экзаменатор, настроенный непременно завалить экзаменующегося. Ситуация усложнилась. Одно дело, обсуждать программу экономического развития со студентами или вчерашними студентами. Другое, когда это нужно озвучивать свои планы перед таким уже матерым подлецом, как Березовский. Но отступать некуда. Небольшая преамбула, начал я свой доклад. Я старался не смотреть на бойку автоваза, а говорить все то, что и планировал. Сперва я обозначил главный постулат, незыблемый для меня. Каждый человек должен получить в меру своих профессиональных и личностных навыков достойное применение. Сразу обозначу, товарищи, что крупные предприятия, как, впрочем, и мелкие, не должны уходить из-под контроля государства ни в коем случае. Из-под контроля не должно уходить ничего, так как именно государство является гарантом стабильного развития и имеет ресурсы для того, чтобы планировать это развитие, сказал я, собираясь продолжить, но был перебит. Что у вас происходит? О каком государстве, как о гарантии стабильности, вы можете утверждать, если государство губит частную инициативу», – перебил меня Березовский. «Вы желаете войти в полемику, товарищ или господин? Есть здесь тот, кто не согласен с ленинской концепцией поощрения инициативы советских людей. Вы за частную собственность и дикий капитализм, за эксплуатацию рабочих и за только лишь одну цель – получение прибыли», – жестко говорил я. Вопросы, озвученные мной, были провокационными. Никто не скажет на данный момент, что он против линии партии, либо он против ленинского учения. Даже Ельцин и его приспешники до 1991 года ссылались исключительно на ленинское учение. «Провокатор!» – выкрикнул Березовский, теряя свою невозмутимость и напыщенность. «Извольте дослушать, товарищ из Москвы, что я предлагаю», – жестко сказал я. Остальные присутствующие смотрели то на меня, то на Березовского, боясь хоть что-то сказать. Ленинградский кружок только начинал свою деятельность, тут еще не выработалась та концепция реформ, которую будут двигать эти молодые люди, или уже не будут двигать. «Прошу вас, товарищ оратор», – зло сказал Березовский. Назвав его господином, я наверняка нажил себе врага. Впрочем, он никогда бы и не стал мне другом. «Значит, будем враждовать». И я продолжил. «Все бригады шабашников, которые и сейчас промышляют, и которых государство не берет под контроль, необходимо упорядочить. Никто не знает об их квалификации, как строителей, о том, какие они используют материалы для строительства. Мне удалось узнать, и могу сказать, что немало частных домов имеют обрушение, порой, даже с трагическими последствиями. Да, эти сведения собраны больше из слухов и от знакомств, но я не имею доступа к подобной информации. Боюсь, что и правоохранительные органы подобным мало озаботились. Именно потому они должны работать под контролем государства, платить налоги в казну, пополняя бюджеты строительства социальной инфраструктуры, как и увеличение потребительского предложения. Я говорил и говорил. Периодически со мной вступал в дискуссию Березовский, его поддерживали некоторые собравшиеся, порой дерзя своими репликами из зала. «Вы предлагаете обновленную сталинскую систему, может, еще и 37-й год предложите?» По репрессиям соскучились, чуть ли не выпрыгивая из штанов, встав со стула и притоптывая нервозно ногами, кричал Березовский. «Да, вы правильно заметили, что это обновленная система. Прогрессивная шкала налогообложения не допустит появления действительных миллионеров. Но те, кто будет честно и добросовестно трудиться, из числа тех же шабашников, могут зарабатывать и до 2, и до 3 тысяч рублей в месяц, обеспечивая высокооплачиваемой работой других граждан, прежде всего, на селе, где официальной работы крайне не хватает. Таким образом, мы немного, но придержим население в деревне, которое валит в города», – вещал я. Больше 2 часов длился мой доклад. Присутствующие уже разделились. И доводы, по сути, капиталистические, которые высказывал Березовский, находили свои уши. «Кто не согласен со мной категорически, кто не хочет обсуждать предложенное мной, вы вольны уйти и больше не появляться. Вот товарища из Москвы можете провести до вокзала», — сказал я, волевым взглядом осматривая всех присутствующих. «Нет, товарищи, но, если шабашник может зарабатывать до 3000 рублей, так это же большие деньги. Зачем ему еще больше?» — поддержал меня, к превеликому моему удивлению, Эдуард Мальцев. «И как можно отдать большой завод в руки одного человека? Я только не понял, как можно развить кибернизацию. При этом шабашник будет защищен государством, ему не нужно будет скрывать налоги и прятать деньги в кубышку. Он положит их на сберкнижку, или что-то купит, и деньги будут работать для Советского Союза», — развил я достаточно примитивную мысль Эдика. «И все деньги государство потратит на строительство танков», — продолжал провоцировать меня на дискуссию Березовский. «И при этом, как сейчас, не будет из-за строительства системы безопасности страдать простой советский гражданин, и на его долю найдутся средства», — парировал я. «Дилетантство!» — выкрикнул Березовский. Его голос дал петуха. Этот конфуз москвича вызвал ухмылки у части собравшейся молодежи. «С такой программой, которую предлагаю я, мы могли бы постепенно выходить на правительство. С той программой, которую предлагает товарищ Березовский, на нас постепенно выходило бы КГБ». Решил я немножечко подпустить страха в молодые, неокрепшие умы. «Я покидаю этот шабаш», — разъяренный еще и тем, что с него посмеялись, выкрикнул Березовский и направился на выход. «Я доложу о ваших играх и вольностях. У меня, Конечно, возникал вопрос, кому именно он может доложить. Явно этот доклад должен был попасть в руки комитета госбезопасности. Уши Джермина Гвишани торчат из задницы Березовского. В Москве уже действует московский экономический кружок, причем, давно, и он, в отличие от ленинградского, имеет в своих рядах достаточно взрослых состоятельных людей, ну или тварей. Тот же Березовский старше меня почти на 10 лет, и я уже знаю, что он 3 года как мутит коррупционные схемы с автовазом. Видел в будущем документы о махинациях на крупнейшем производителе автомобилей в СССР. А почему бы мне анонимку на Березовского не подкинуть? Нет, только не сейчас, потому как о нашем конфликте наверняка станет известно комитету. На меня выйдут и будут задавать такие вопросы, на которые я ответить не смогу. А вот позже, может, через год или два, это нужно будет сделать. Еще было бы неплохо обзавестись какими-нибудь новыми сведениями о Борьке, а не только руководствоваться всем, что мне было доступно в будущем. Толя, чуть было не столкнувшись с Березовским у выхода из актового зала, меня подозвал Степан. Мы специально подобрали таким образом его дежурство в общежитии, чтобы он был недалеко от меня во время собрания. Мало ли какие ситуации могли возникнуть. Степан мог увидеть, если вокруг общежития было бы что-то не так, и мои догадки оказались правильными. Я видел людей, они в штатском, возможно, чекисты. «У вас же здесь не собрание против советской власти», — шепнул, заглядывая вовнутрь актового зала и рассматривая собравшихся. «Наоборот, Степан Сергеевич, я лишь ратую за Советский Союз, только подробности после, пойдем к столу напротив сидящих, за которым я делал свой доклад, а свободные цены, а всеобщий доступ к потреблению», последовал вопрос зала, как только я вновь оказался перед членами кружка. «Свободным ценам, нет, всеобщему доступу к потреблению, да», лозунгом отвечал я. Было видно, что в умах собравшихся идет брожение. Скорее всего, они, крутя головой по сторонам, выискивая тех, с кем имели дружбу, выжидали реакции друг друга. Я понимал, что эту толпу можно было бы увлечь красивыми словами, и тогда они бы все остались здесь. Но я не хотел, чтобы потом в кружке, власть над которым я прямо сейчас беру в свои руки, были люди, что со мной в чем-то не согласны, или люди, которых я не смогу в итоге убедить, и они будут только вредителями и тормозами для всех тех разработок, которые я планирую. А как же кибернизация? В ней вы видите будущее? Еще один вопрос последовал из зала. Будущее есть, это абсолютно точно. Если Советский Союз проиграет в кибернизации, в создании вычислительных машин, то Советский Союз проиграет во всем, сказал я и внутренне поморщился. Нужно было выбирать слова более размытые, так как понятно, что нас слушают. Не будут расхаживать люди в аккуратных костюмчиках рядом с общежитием. Степан говорил уверенно, что вычислил наружку, и как бы ни была еще и прослушка. Итак, решительно начал говорить я, сейчас на 20 минут делаем перерыв, я выйду, потом вновь вернусь в актовый зал. Здесь я хочу увидеть только тех, кто дальше пойдет плечом к плечу со мной, иных попрошу удалиться. Сказав, я резко развернулся, поймав на себе только удивленный взгляд Лиды, и ушел. Майор Уфимцев пребывал в растерянности. Он услышал такие вещи. Можно уже брать и сажать надолго за государственную измену не только тех, кто говорил, но и тех, кто слушал. Но кого все же сажать? Чубайсова, этого можно. Пока по нему работали несерьезно, так, присматривали, да раза в месяц отписки совали в личное дело парня. А Березовский, он же наговорил на статью. Прозвучавшие слова можно было подвести даже под расстрел. Вот только работника Института лесного хозяйства брать было запрещено Москвой. Березовский – провокатор. Москвичи хотят завалить Чубайсова. Зачем? Анатолий казался такой мелкой фигурой, что и неинтересно. «Твои мысли?» – спросил Уфимцев у своего помощника. Тот задумался. «Чубайсов. Эта фамилия стала слишком часто мелькать. Газеты, он там. Расследование убийства нашего фарцовщика». Опять прозвучала фамилия Чубайсова. Более того, заместитель начальника отдела, помощник Уфимцева, видел списки на утверждение на союзную конференцию комсомола в Москву. Там тоже Чубайсов. Немного ли, в той программе, что он озвучивал, конечно, много спорного, но все идеологически выверено. Плановая система, кибернизация Газплана, это уже идет. Артели, так не частники же, не кооператоры. Помощник поежился в кресле, а вот Березовский наговорил, записи собрания засекретить, приказал Уфимцев. Так они и так, совершенно засекретить. На Чубайсова поставь-кого из молодых и прытких, пусть его разрабатывает уже плотно. Простыми осведомителями мы не обойдемся. Если сейчас у Чубайсова останутся люди, а большая половина никуда не ушла, то он становится фигурой. Конечно, нужно еще реакции Москвы дождаться, размышлял вслух майор Уфимцев. Пошли, оратор, сказал Эдик, вышедший на балкон покурить, когда я там стоял и пил чай. Много осталось, спросил я у Мальцева, и почему ты не ушел, а мне тот упырь не понравился. Приехал такой из Москвы к нам, в колыбель трех революций, возмущается еще, и ты не ушел только потому, что питаешь нелюбовь к москвичам, усмехнулся я, а еще я тебя считаю другом, а еще я, как бы тебя это ни удивило, но порядка хочу. У меня отец уже дважды лежал в больнице с сердцем, все боится, что ОПС его прижмет, а я хочу красиво жить, при этом в своей стране и не бояться тюрьмы, заплатив все налоги, хотя, ты меня пока не убедил, я все равно стою за кооперацию и свободу рынка, как мне показалось, честно признался Эдуард, вот и стоило его тогда самого выгнать за такие мысли, но я хотел бы переубедить, как оказалось, поддержка Эдика сыграла немалую роль в том, что многие остались, да, из них также придется отсеять тех, кто остался ради сохранения дружбы с Эдуардом и доступа через него к товарам потребления, но в этих ребятах я пока не вижу сплошной гнили, возможно, еще получится медикаментозно вылечить ту раковую опухоль капитализма, которая в них засела, а нет, так расстаться всегда успеем. Глава 7. Мы лежали на разложенном новом диване и наслаждались моментом. Послезавтра Таня улетает с родителями на юга, ну а мне предстоит не самое простое лето. Нет, не потому, что я буду тосковать, хотя и это не исключено, все же моментами мои отношения с Таней. Это глоток молодости, который я, познавший старость, так и не могу надышаться. И хотелось бы здесь и сейчас отринуть все тревоги, все глобальные мысли, которые не хотят покидать мою голову, наслаждаться общением с красивой молодой женщиной. Завтра, оно будет только лишь завтра, и тогда придут и тревоги и проблемы, как и их решения. Потому не стоит забывать о завтра, но стоит забываться в прелестях сегодня. Я даю тебе свободу. Вдруг неожиданно выпалила Таня. Я приподнялся на локтях, посмотрел, если уж быть честным, не сразу в глаза, как будто бы хотел запечатлеть у себя в памяти красивое женское тело, но и в глаза, чуть позже, я также посмотрел, в красивые, глубокие голубые глаза. «А ты разве у меня свободу забирала?» – спросил я после долгой паузы. «Ты волен делать, пока меня не будет, все что хочешь и с кем хочешь», – продолжала гнуть свою линию Татьяна. «Ты сама понимаешь, насколько это глупо и по-детски звучит, но если тебе так легче, если ты отпустишь ситуацию и не будешь переживать, как я маюсь без тебя, как тоскую, то так и быть. Спасибо за свободу», — согласился я. Как и предполагалось, полились женские слезы, сквозь них проступала истерика. Я понимаю, что Таня ожидала иной реакции. Она хотела, чтобы я сейчас клятвенно ей пообещал, что не буду ни с кем никогда, что люблю только ее и что сяду на краешек нового дивана и буду днями и ночами только и думать, что о ней, а еще, что письма писать буду, такие тоскливые, мол, я твой навеки, тьфу, ну я же знал, что так не будет, я же знал, я говорил, что наши отношения не должны превращаться в подростковую любовь, которая должна ломать любые планы, порой даже рушить жизни, в мире хватает забот, и кроме любви, нет, я все еще верю в то, что где-то есть такие сильные чувства, что они, как тот организм из космоса в низкопробных фильмах из будущего, поглощают человека и паразитируют. Но я не встретил еще подобное. «Все, я ухожу», — сказала Таня, резко поднявшись с дивана. «Ну и куда я тебе такую красивую отпущу? Иди ко мне», — сказал я и притянул девушку к себе. Я стал ее целовать, был настойчив, а она, сперва лишь опустив руки и предоставляя свое тело, делала вид, что-то, что происходит, ее абсолютно не касается, но это до поры до времени. Таня была страстной женщиной, у нее не получалось безразлично переносить все эти прелести плотской любви, которые мы с ней познаем. «Ты мое проклятие, я хочу тебя забыть, ты моя слабость, я не могу ни есть, ни пить, не думая о тебе», со слезами на глазах сказала Таня, когда очередной акт любви состоялся. Я не мог ей тем же ответить, лишь только обнял и стал целовать шею. Наверное, какой-нибудь прыщавый подросток, желая получить доступ к телу и в следующий раз, прямо сейчас, захлеб говорил бы о своей вечной любви, только бы повторить еще раз то, что только что произошло. Но мне это не нужно. Уже под утро, наконец, угомонились, и Таня уснула, мило посапывая мне в плечо. Я же еще некоторое время уснуть не мог. Меня не оставлял в покое тот момент, что комитет следил за нашим собранием. Они же привлекли силы, сорвали людей. Ради чего? Нужна причина, серьезная. Но тогда и последствия нашего собрания обязаны последовать. Где они? Порой незнание причин является намного большим эмоциональным стрессом, чем когда эти причины известны, пусть они и не в пользу. Почему на меня не выходят чекисты? Ведь явно они слышали то, о чем был разговор в актовом зале общежития. Прошло уже несколько дней, а КГБ даже не наведалось в училище, чтобы хотя бы поставить на вид директору ПТУ, что на его территории происходят какие-то непонятные собрания. И мне не нравится, что в этой игре я пока еще не игрок, а лишь фигура, пусть и это уже некоторый успех. Понятно, чтобы сесть за шахматный стол, необходимо быть намного большим, чем я сейчас являюсь. Но тогда, раз я не играю, то хотелось бы быть хотя бы серьезной фигурой, но никак не пешкой. А утром мы расстались. Таня не преминула это обозначить, еще раз сказав, что она меня отпускает на все четыре стороны. Я промолчал. Если есть у нас действительное чувство друг к другу, то те два месяца, когда мы точно не будем видеться, это весьма незначительное испытание для настоящей любви. Но что-то я сомневаюсь. И, если есть хоть грамм сомнений, то это не любовь. У сильного чувства сомнений не бывает. Наверное, так как я пока только теоретик в этих делах, просто хочется порой поверить в светлое, яркое, истинное. А пока меня ждут будни. И на конец недели я направился знакомиться с еще одним важным для моего развития персонажем, с главой районного комитета по образованию. Этот социальный институт немало решает, как развивать местное образование. С ними нужно дружить, чтобы улучшать материально-техническую базу. «Здравствуйте, Любовь Михайловна», – поздоровался я с главой комитета по образованию нашего района. «И вам здравствуйте. Какой у вас вопрос?» Не отрываясь от чтения какой-то бумажки, спросила у меня начальница. «Я из ПТУ-144», – сказал я, но пока не стал продолжать. Реакция дамочки была мгновенной. Она отбросила бумагу, уставилась на меня изучающим взглядом поверх своих огроменных очков, поправила белую блузку. «Теперь узнала. Это же о вас написали». Я с улыбкой кивнул, залез в сумку и выудил оттуда коробку грильяжа. «Ну куда же без умасливания начальства? Теперь, если и откажет в просьбе, то точно по веским причинам. Ну же, не стоило», — сказала Любовь Михайловна булавкой и спрятала конфеты в стол. «А я-то грешным делом подумал, что вместе чаю попьем. Ну же, Чубайсов, так ведь? Но вот имени не знаю». Глава комитета по образованию стала сама любезность. «Анатолий Аркадьевич Чубайсов», — представился я, одновременно преподнося свои записи чиновнице. «Что это? Новая инициатива? Должна сказать, что по прежним инициативам у меня только благодарность. Вот, премию думаем вам выписать. Рублей 30. Да, не меньше», — говорила чиновница так, будто предполагала выплату премиальных в 1000 рублей. «Зато спасибо, но я хотел бы предложить еще кое-что. Если такое удастся, то всем будет хорошо», — сказал я и более настойчиво протянул Любови Михайловне свои бумаги. Тучная женщина поправила чуть сползшие очки и принялась читать. Ну а я наблюдал за реакцией дамочки. Вот дошла до сути, скривилась, подняла голову, хмыкнула и дальше принялась читать. Настроение у нее поменялось, но, видимо, начальницу похвалили таки, что она. И не важно, что она ничего и не сделала, важно, что в газете написали только хорошие и хвалебные, а она начальница. На мой взгляд, я не предлагал крамолу в тех бумагах, но именно так и могло показаться. Я предлагал сделать кустарный промысел в училище и зарабатывать деньги. Причем большая часть этих денег оставалась бы в системе образования, на наши же нужды. Ну и часть передавалась учащимся, которые и выполняли бы работу. Это же, цеховики так поступают. Я буду вынуждена обратиться. Не торопитесь с выводами, Любовь Михайловна, подумайте. Это привлечет огромное количество абитуриентов. Еще конкурс в следующем году устраивать будем. А еще, я искренне сменил свое выражение лица на грустное. Для многих это шанс получить деньги. Не грабежом, а правильно, за труд, как и положено советскому человеку. Вот я и пришел к вам, как старшему и мудрому товарищу, чтобы прояснить ситуацию. Ведь ранее я изучил законодательство по этому вопросу. И тут, в бумагах, все по пунктам изложено, как не нарушать закон. Я вдоль и поперек изучил так называемое постановление Совета министров о кустарях. Был сильно разочарован тем, что в первых же строчках, где прописывался запрет на виды занятий, возбранялось что-либо производить из продуктов питания. Из своих можно, то, что выращено на приусадебном участке, а вот то, что подарит, и уж не дай бог из того, что будет куплено в магазине, производить полуфабрикаты или готовую продукцию нельзя. А были мысли о курах-гриль в столовке. Наивно, но если бы это было разрешено, я уверен, отбоя от покупателя не было. Запрет. Я понимаю, что страна берет под полный контроль любые продукты питания. В сложившихся обстоятельствах дефицита, наверное, это даже и разумно. Но вместе с тем, чтобы открыть престоловое училище кулинарии, нужно жить уже в другой стране. А я хочу жить в своей стране. Я лишь хотел, чтобы в рамках политики хозрасчета, которая до конца так и не свернута, училище имело свои деньги. Это позволило бы поставить ПТУ на абсолютно новую материально-техническую базу. Ну куда это годится, что я уже трачу имеющиеся средства на училище. Но более всего я пекся о детях, которые там учатся. Большинство из них – из крайне неблагополучных семей. Наши учащиеся не знают, что такое деньги от нерадивых родителей. Стипендия в 33 рубля не позволяет прожить даже учащимся. Ну если только на хлебе и молоке.